Он не знал, почему думает, будто Ларисе что-то угрожает. Он просто вспомнил охотничье ружье и пошел на флажки. Испугать его такой ерундой было невозможно. Он нашел нужный след и тогда уже пустился во весь мах. Чутье безошибочно вывело его в тот самый сквер, в котором он чуть не умер от кровопотери, как сказали полицейские. Светлую куртку Ларисы он заметил издалека. Благо, луна сегодня светила ярко, но подходить не стал, залег за кустами. «Эй, что за шутки?» — спросила она, поворачиваясь. «Где вы... где Сергей?» «Я здесь», — был ответ, а следом клацнул в заведенный курок. «А вот Серого нет и больше не будет». «Что вы сказали?» — негромко переспросила Лариса. «Серого больше нет», — повторил человек с ружьем. «Как это печально!» — протянула девушка и вдруг засмеялась. «Она же меня чует!» — сообразил он и подобрался всем телом. «Ну, нечего тянуть. Выстрел раздался раньше, чем он успел свалить с ног человека с ружьем и, рыча от ярости, сперва растерзать его тело, и только напоследок перерезать глотку, а потом ринуться к Ларисе и взвыть от ужаса и горя.